История 47. Правила Паскаля. Я приехал на праздник к другу. Все сидели за большим столом и дружно обсуждали все и всех подряд. Рядом со мной сидел незнакомый мне парень по имени Николай, божий одуванчик в клетчатой рубашке. Тело ребенка, голова дровосека, на запястьях разноцветные фенечки и вязаные браслетики. Неведомым для всех образом наш разговор повернул в сторону психологического давления. Стали обсуждать тему манипуляции. И вот Николай открывает рот и начинает говорить, что манипуляция — это плохо, и только самые нехорошие люди в мире используют психологическое давление. Не зря же я написал книгу «77 ежедневных манипуляций» и 18 лет изучаю психологию, подумал я. Я открыл рот и очень быстро доказал всем гостям праздника, оперируя отличными фактами и примерами, что осознанно или нет, манипулируют все люди без исключения. Вот смотрите. Алексей только что сказал Андрею: «Ты же мне друг? По-братски довези меня до дома после праздника. Ты не пьешь, ты самый ответственный из нас». Он даже не подумал, но в этой фразе он использовал вариацию приема «любишь, значит» и манипуляцию «ярлыки». А ведь мы все знаем Алексея как отличного парня. Затем я еще привел пару-тройку примеров. Я обратил внимание, как Николай уверенно сел в лужу своей некомпетентности, особенно когда все вокруг стали ему возражать и меня поддерживать. Его лицо стало грустным и унылым. Щеки покраснели, и парень стал гореть от стыда. Я решил помочь ему сохранить лицо. «Николай, ты же отличный программист. Что мы все о манипуляциях? Я вот совершенно далек от твоей темы. Расскажи, что там нового и интересного происходит? Зачем сейчас стоит следить и на что полезно обратить внимание?» Николай ожил, расправил плечи и увлеченно начал рассказывать о какой-то новой криптовалюте. В этот раз я использовал так называемое правило Паскаля, которое гласит: «Не загоняйте собеседника в угол. Дайте ему возможность сохранить свое лицо». В основе правила Паскаля лежит понимание, что каждый человек имеет свою точку зрения и что эта точка зрения имеет право на существование, даже если она ошибочная. Всегда важно проявлять здоровое внимание к эмоциям собеседника. Если человек признал свою неправоту или понял, что он не прав, не стоит брать в руки плоскогубцы, засовывать туда хрустальную ракушку его души и яростно сжимать рукоятку. В самых разных видах отношений, если мы даем возможность собеседнику сохранить свое лицо, мы снижаем напряженность, открываем дорогу для будущих здоровых отношений и можем экологично предотвратить возможные конфликты в будущем. Ведь раз сгорев от стыда, человек на бессознательном уровне потом может захотеть мстить. Есть над чем задуматься. Смело берите мудрое правило Паскаля себе на заметку.